Глава 18. Молния ударила в незащищенного иностранца, моментально его вырубая. Он упал с кресла, растянувшись на полу. Ловкач выстрелил еще в одного охранника, а затем швырнул два пузырька в сторону двери, из которой выскочили трое телохранителей. После вспышки они попадали на пол. Замедляющее зелье в комплекте с парализующим — страшная сила. «Я тут ни при чем!» — поднял руки мужчина с моноклем, обтирая стену. «Меня наняли!» «Стоять на месте! Имперская безопасность разберется!» Процедил ловкач, наставив молниемет на побледневшего Неглинского. «Ты что делаешь?» — пробормотал владелец имперских клиник, все еще не понимая, что произошло. «Остановись, мы же договорились!» «Роман Аркадьевич, лично я ни о чем с вами не договаривался». Оскалился ловкач, затем поднял руку и сорвал иллюзорную маску. Теперь ему улыбался Михаил. «А где?» Внезапно Неглинский начал задыхаться, запустил руки под стол. «Не глупите», — предупредил я. «Каждое ваше слово записано, поэтому отвертеться уже не получится». «На самом деле это не я все затеял», — решил выкрутиться и смягчить свою вину Неглинский. «Твой партнер, Митрофан Игнатьевич, он страшный человек. Он и захотел тебя убрать, угрожал мне». «Этот безобидный старичок», — усмехнулся я, — «кажется, что вы слишком заигрались». «Глупец! Какой же ты глупец, Ярослав! Ты можешь убедиться и проверить его кабинет», — скривил свою физиономию Неглинский. «Вы думаете, я не знаю, что в данный момент ваши люди пытаются подложить улики?» Широко улыбнулся я в ответ. «Ты тварь!» — задрожал Неглинский, вскакивая из-за стола. «Ненавижу!» «Сидеть!» — рявкнул Миша, наставив на него молниемет. «Еще одно движение, и...» Безопасник не успел договорить. Очнувшийся Смит ударил рукой по паркету, и вокруг загрохотало. Пол задрожал под ногами, будто землетрясение какое-то. Она с Михаилом буквально вжала в пол. Пространство загудело от вибраций стен. Казалось, что строение, в котором мы находимся, вот-вот сложится, словно карточный домик. Я потянулся к пиджаку. В секретном кармане у меня было несколько крохотных пузырьков. Мой стратегический запас на все случаи жизни. Мне нужен крайний левый. Это нейтрализатор. А потом следующий — глушилка. Так я точно вырублю Смита. Но впереди хрустнуло, расползлась трещина, в которую провалился массивный стол. И сияние выбилось изнутри. «Это портал? Он создал портал?» «Нет, этого не может быть! Хотя особо одаренные маги Земли могут делать такого вида порталы, вроде разломов. Но сколько на это нужно энергии? Безумное количество!» Я нейтрализовал заклинание ровно в тот момент, когда Смит с Неглинским исчезли в сияющей трещине в полу. Вслед я швырнул глушилку. Еще не все потеряно. «Миша, он закрывается!» — выкрикнул я, перекрикивая хруст стены, наблюдая, как по потолку расползается сеть глубоких трещин. Смит исчез, а вместе с ним исчезло и воздействие на Михаила. Безопасник подскочил, доставая из кармана артефакт, положил его рядом с сияющей трещиной. Из овальной коробки выскочили призрачные клещи и вгрызлись в края пространственного разлома. «Это не даст порталу закрыться! Еще полминуты точно!» — пробормотал он, затем сморщился, помассировав ушибленное плечо. «Мы идем за ними, Миша!» — уверенно произнес я. «Только потом надо будет понять, где окажемся!» «Недалеко!» — произнес Михаил. «Не более километра. Видно, там их кто-то встретит. Если мое зелье сработало, их отключило на минут 10 точно!» Михаил проверил молниемет, поменял в нем кристаллы. «Тогда вперед!» На его скулах заиграли желваки. «Интересно, там Митрофан Игнатьевич?» «Думаю, что он уже справился, не переживай». Я хитро улыбнулся. А затем шагнул вперед в гудящий сияющий разлом, края которого начали трястись и смыкаться. Ноги провалились в пустоту. Я закрыл глаза, чтобы не ослепнуть, и полетел в неизвестность. Фармацевтическая лавка «Мотылек». 5 минутами ранее. Митрофан Игнатьевич вздрогнул, услышав, как в двери со стороны черного входа щелкнул механизм замка. «Еще 3 щелчка, и они откроют дверь!» Он присел за ящиками, замечая силуэт за окном. Тревожно посмотрел на пузырек в руке. активатор его животной сущности. Его передал ему Ярослав. Если выпьет, превратится в монстра. Ровно 10 секунд он будет находиться в звериной сущности. 10 секунд ярости, жажды, крови, звериной мощи. Сердце застучало сильнее. А если Ярослав ошибся? Все же могут ошибиться. Вдруг он после превращения больше никогда не станет человеком? Или будет монстром не 10 секунд, а час, полдня? И разнесет весь город к чертям собачьим? Прочь сомнения и бредовые мысли. Ярославу он верит. А раз так, значит, все получится. Раздался еще щелчок. Механизм замка провернулся еще раз. Как сообщил ему Михаил по астральной связи, в лавку отправлена группа из 4 браконьеров. Безопасник даже пробил их по базе данных. Все они прожженные негодяи. Таких не жалко. Главное не навредить никому из местных. Для этого он забаррикадировал центральный вход, закрыл окна магической защитой, которую успели установить на прошлой неделе. Главное не успеть выскочить через единственный выход, через ту дверь, которую скоро откроют. Неглинский продумал план тщательно, и план «Б» уже был известен. Если Митрофан Игнатьевич окажет все-таки сопротивление, откажется подписывать фиктивные бумаги, его заберут в качестве заложника. Закроют где-нибудь, будут пытать. В итоге он все подпишет, как миленький. Следующие 2 щелчка прозвучали в голове Митрофана Игнатьевича, словно призыв к действию. В лавку заскочили люди в серых костюмах. Адреналин выплеснулся в старческое тело, руки с непривычки задрожали. Но он не успел открыть пузырек с зельем. «Нашел его!» — услышал Митрофан Игнатьевич сквозь удары пульса в голове. Потоком воздуха старика прижало к полу. Он потянулся к крохотному пузырьку, который выронил, нащупал его пальцами и спрятал в руке. «Ну что ты кряхтишь, дядя?» — навис над ним человек в темной накидке. Он ухмылялся, а его глаза сверкали от магии. «Маг! Это же маг!» Про него Михаил ничего не сказал. Старик почувствовал, как руки будто приклеились к его телу. Его потащили в сторону кабинета. Ворвавшись в небольшую комнатку, проверили сейф, выгребли всю наличность. Затем начали копаться в шкафу. Все это время Митрофан Игнатьевич был прикован к полу. Он лежал на спине и шумно дышал, пытаясь оторвать руку с пузырьком зелья и сделать всего пару движений. Открыть пробку, выпить содержимое. Открыть и влить в себя. Все, больше ничего не требовалось. Откуда только взялся этот чертов маг воздуха? Как же ему теперь быть? «Выруби его, пусть поспит», — откликнулся один из напавших, продолжая рыться в шкафу. «А потом я угощу его одной сывороткой». «Ха-ха-ха! Я сам знаю, что мне делать!» — обернулся к нему маг воздуха. «Не смей торопить меня!» «Да ладно, Вихрь, ты чего такой напряженный?» «Ха-ха!» — хохотнул бандит, перекосив лицо. «Это же всего лишь старик!» «Просто занимайся своим делом!» — процедил маг. «Ищи рецепты». В это время Митрофан Игнатьевич почувствовал, как поток воздуха немного ослабел, и воспользовался представленным шансом, рванул руку на себя, одновременно откидывая в сторону крохотную дубовую пробку, влил в себя безумно горькое содержимое и скривился от непривычки. «Ты чего выпил, дед? Лекарство от страха?» «Ха-ха-ха-ха-ха!» — оскалился маг воздуха. «Думаю, что тебе это не понравится!» — прохрипел Митрофан Игнатьевич, затем затрясся. «Назад!» — услышал он искажающий голос, который растягивался словно резина и переходил в металлический. Затем еще один. «Это что такое? Быстрее!» Митрофан Игнатьевич бросил взгляд на руку, замечая, как она увеличилась раза в 3 и покрылась чешуей. Донеслось из его рта, и он будто провалился куда-то. Точнее, провалилось его человеческое, ненадолго уступая место звериному. Митрофан Игнатьевич очнулся посреди разорванных тел. Во рту чувствовался металлический привкус крови. Он поменял положение, слыша и ощущая хруст собственных костей. Это суставы, окончательно превращаясь в человеческие, вставали на свои законные места. Старик услышал шорох, резко обернулся и встретился с глазами мага воздуха. Те поблескивали. Маг захрипел, улыбнулся и сжал кулак, выставляя большой палец в одобрительном жесте, а затем затих. Теперь уже навсегда. Митрофан Игнатьевич смог подняться, оглядел себя. Одежда разорвана из-за трансформации, весь в крови. Первым делом он кинулся к астральному ворону, который выдал Михаил, чтобы быть на связи. Следовало сообщить, что он справился, а затем свалить отсюда, перед этим смывая себе кровь и переодеваясь в чистое. В 5 километрах от янтарного ключа в это же время. После того, как Неглинский очутился на бетонной площадке у лесной дороги, сверху прилетела какая-то стекляшка. Она хлопнула у него под ногами, и Неглинский, не успев подняться, снова упал на землю. Его парализовало. К ним уже подбежали двое из шайки ловкача, они потащили их к автомобилю. И сейчас уже 5 минут они летели по бетонке в направлении очередного секретного укрытия браконьеров. Смит очнулся от парализующего эффекта. Он сидел угрюмый, молчаливый. Неглинский пошевелил рукой и понял, что тоже избавился от этой дряни. «Как у них это получилось?» — забормотал под нос Неглинский. «Я не почувствовал иллюзорного фона. Но это ведь была иллюзия!» «Вы лучше подумайте о том, куда теперь!» — уставился на него Смит. «Обратной дороги нет». «Я и так знаю, что обратно возвращаться нельзя!» — прорычал Неглинский. Он был настолько разъярен, что не смог сдержать свои эмоции, а еще был растерян. Ведь план был идеальным. Неужели этот щенок почувствовал подвох? Нет, он все подготовил и знал о его плане. «Ах, ты ж старый ублюдок!» — зарычал Неглинский, ударив по пассажирскому сиденью. «Твою же мать! И отца, и всех твоих родственников! Я ведь ему доверился! Ублюдок!» «Можешь не орать так громко?» — грубо осадил его один из сидящих впереди браконьеров, пухлый, словно пузырь. «Ты как со мной разговариваешь?» — просидел Неглинский. «Я владелец большой сети имперских клиник. Знаю таких людей!» «Был владельцем», — иронично скривился Смит. «Вот что дело!» — хрипло засмеялся толстяк. «Мы его вытащили из полнейшей задницы, а он еще и грубит. И про людей можешь мне не говорить. Службе безопасности плевать уже на это. Теперь для империи ты такой же, как и мы». «Преступник!» Неглинский с ненавистью посмотрел на довольную оскалившуюся рожу толстяка и промолчал. «Что дальше? Залечь на дно? Потом валить из империи? Не зря же он выводил прибыль на счета сицилийских банков. Да и дворец у него там просто шикарный. И красавица-жена, которую он навещает раз в месяц. Надо только отсидеться в Новосибирске, в бункере, о котором никто не знает». «Сделает другие документы и свалит из Российской империи. Уже завтра он будет в розыске, а учитывая его статус, разыскивать его будут с особым рвением». «Где Ловкач? Он нас догонит?» — спросил Смит. «Ловкач исчез, но призраки его быстро отыщут», — напряженно произнес толстяк, но улыбнулся. Правда, улыбка получилась уж слишком зловещая. «Призраки?» Покосился на него Неглинский. «Ты откуда вылез? Не знаешь о призраках?» «Ха, вот дает!» — воскликнул толстяк. «Четверка наемников, которых иногда привлекает Ловкач». «Что-то слышал, но не могу вспомнить, где», — пробормотал Неглинский. «Слышал он. Да зайди в любой кабак, и тебе о них расскажут столько!» — хмыкнул толстяк. «Я не хожу по кабакам», — скривился Неглинский. «Скоро начнешь», — подмигнул ему толстый браконьер. Неглинский решил отвлечься. Смит ему что-то говорил о том, как можно укрыться в Британии. На черта ему сдалась Британия с ее вечными туманами и дождями. Ему и в солнечной Сицилии будет неплохо. Он всматривался в мелькающий за окном таежный лес. Скоро ему он будет сниться во снах. Понимая это, Неглинский почувствовал ком в горле, и сердце слегка защемило. Он еще не покинул родину, а уже скучает по ней. Из странного ностальгического состояния его вырвала ругань браконьеров. Что-то произошло. Насколько он понял, вычленяя нормальные слова из обилия нецензурщины, их обнаружили. Эти сволочи ушли. Точнее, им кто-то помог свалить. Очнувшись на бетонной площадке у дороги, я первым делом заметил свежие следы шин. Михаил использовал астрального ворона, связался с Ксенией, и через пару минут она подъехала к нам. Мы быстро заскочили в кабину, и я почувствовал удар в перегородку сзади. В зарешетченной кабинке бился рычал, выплевывал яростной фразой «Лавкач». «Никак не успокоится», — улыбнулась Ксения, заставляя автомобиль тронуться с места. «Здесь одна дорога, в Усть-Абинск. В стороне будем проезжать Филькино, но там уже их ждет группа». «Перед Усть-Абинском выставили оцепление?» — спросил у нее Михаил. «Еще нет, но скоро выставят», — пообещала Ксения. «Скажи им, чтобы поторапливались», — напряженно произнес Михаил. «Уже», — кивнула его напарница. Я же в это время расстегнул свою сумку, откуда выскочил возмущенный Брон с не менее возмущенными тремя помощниками. «Брон должен убить этого человека», — сообщил мне Энд, блеснув взглядом на Лавкача, который внезапно затих. «Это Энты! Вот я вас и увидел, сукины вы дети! Ха!» — раздался приглушенный крик браконьера. Он скалился в небольшое зарешетченное окошко. «Я вас скоро продам на черном рынке. Готовьтесь, твари!» «Да закройся уже ты!» — процедил я в его сторону. Затем положил руку на руки ветви Брона. «Не слушай его. Скоро ты с ним расправишься, как только поймаем остальных». Мы долго обсуждали с Михаилом этот момент, когда составляли план. Он утверждал, что его надо передать службе безопасности, отправить в столицу. Но я настаивал, что он законная добыча Брона. Энд все равно доберется до него. По закону Энтов, этот ублюдок должен попасть на суд Энтов. И он, и остальные браконьеры. Все те, кто украл сердце леса. Все те, кто сжег великий дуб, хранилище святыни. Что с ними будет, каждому из нас было понятно. И в итоге Михаил сдался, уступил мне. Точнее, Брону, который тоже принимал участие в дискуссии. Неглинского и Смита было принято решение поймать. Вот их мы и передадим службе безопасности. Астральный ворон просигналил в кармане Михаила. Он принял послание. Я услышал запыхавшийся голос Митрофана Игнатьевича. «Все прошло так, как и планировали. Все мертвы. Только с ними был маг воздуха. Он чуть не помешал мне. В общем, переодеваюсь и буду трудиться в лаборатории. Как ни в чем не бывало». Михаил записал ответ. «А мы поймали главаря банды, преследуем иностранца и Неглинского. За телами скоро придут и службы безопасности». Через пару минут Михаилу пришло сообщение от группы безопасников. Они уже в лавке, осматривают тела. Но никого внутри нет. Лишь следы от лап, то ли монстра, то ли демона. Пришлось рассказать Михаилу и Ксении о проклятии Митрофана Игнатьевича. И я их убедил, что контролирую его состояние, и в ближайшем будущем обязательно избавлю его от этого. Поэтому новость о следах они восприняли достаточно спокойно. «Отлично, все-таки вы фокус с иллюзорной маской провернули», — улыбнулась нам Ксения. «Твой план, Ярослав, просто шикарен во всех смыслах». «Ну а я что вам говорил? Миша как-то рассказывал об этом, вот я и вспомнил», — произнес я. «Что ее никто не сможет обнаружить магией, только специальными датчиками». «Именно так. Которых у этих уродов на данный момент не было», — довольно ухмыльнулся Михаил. «А поначалу все-таки было стрёмно. Думал, раскроют». «Ты вжился в роль неплохо, Миша», — произнес я, хлопнув по его плечу. «Я даже сначала подумал, что это настоящий лавкач, и нас раскрыли». «Ага, Ксения ведь не ответила», — подчеркнул Михаил. Ксюша вздохнула, закатив глаза. «Ну вот опять. Откуда я знала, что этот урод ломанется в лес? Пришлось подключать еще трех наших и побегать за ним. Потом ведь отправила сообщение». «Ксюш, все нормально», — улыбнулся Михаил. «Ты большая умница, справилась. Это я неудачно решил пошутить». «Главное, что поймали вон ту гниду», — покосился я в сторону зыркающего через окошко лавкача. «Слышь, падаль!» Вновь раздался его рык. Остальная перегородка содрогнулась. «Я и до тебя доберусь, и до твоего дружка. Всех порешаю!» «Сиди уже, не тявкай, мародер чертов!» Ударил в перегородку в ответ Михаил. «Ты точно записал слова Неглинского?» Взглянул я на него. «А то!» Похлопал по внутреннему карману безопасник. «Все тут, не беспокойся. Каждое слово!» «А тебя, сучка, я ставлю на закуску. Раздену, привяжу к дереву и...» Продолжал рычать ловкач из миниатюрной камеры. «Ай, задолбал!» — выдохнула Ксения, дернула ручку на приборной панели. Позади раздался треск молний, и... Браконьер затих. «Давно надо было так сделать», — заметил я, улыбнувшись. «Не поверишь, уже третий раз. Крепкий попался», — улыбнулась Ксения и внезапно нажала на одну из педалей. «Мы ускорили движение. Вон они, я их вижу!» Темно-серый автомобиль замаячил на горизонте и мчался вперед. «Сможем догнать?» — спросил Михаил. «Да уже догоняем», — улыбнулась Ксения. «Никуда от нас не денутся». Какое-то нехорошее предчувствие меня посетило. Будто сейчас что-то должно произойти. Ровно в этот момент что-то ударило в лобовое стекло. Усиленное магической броней, оно выгнулось, потрескалось и выплеснулось на нас мелкими жгучими осколками. «Быстро! В лес!» — закричал Михаил. «Сворачивай!» Вдалеке раздался еле слышный хлопок, и я почувствовал сильнейший удар в грудную клетку. Меня вдавило в захрустевшее кресло, и все вокруг померкло.